Братья и сестры, хочу предложить одну тему с вами порассуждать об электронной технике. У меня есть компьютер, но я живу в церкви, где есть молодежь, где есть подростки, семейные. И этот вопрос электронной техники, он с каждым годом берет большой оборот. И я скажу откровенно, мне жалко видеть, как братья и сестры влезают в эту сферу, сами ничего в этом не разбираются. Знаете, разумный человек, когда не разбирается, он не лезет хотя бы. А смотрю, лезут. Разбирается, не разбирается. Есть разные социальные сайты. Есть две, или даже, я так скажу, три категории людей у нас в собрании. Одна категория хвалится. У меня даже телефона нет. А если есть, показывает такой Nokia, черно-белый, маленький, говорит, вот. Я настоящий христианин, другими словами. Один так хвалился, брат при погонах. Часто на братском, когда поднимаются такие вопросы, а в последнее время поднимаются эти вопросы, думаю, среди вас тоже поднимаются эти вопросы, это больные вопросы. И он почти всегда хвалился, говорит, братья, сестры, надо молодежь учить, что вообще это нам не нужно. Как мы раньше жили без телефонов? Что сейчас, жить не сможем, что ли? Ну, героические слова. Ну, в общем-то, не работают. Прошло время. Мы три брата ответственных были у него в гостях дома. Братья ответственные, старше меня. Брат Петя с Виноградовки, брат пожилой. Брат Витя с Татареш тоже постарше, не пожилой, но постарше брат. И я самый молодой среди них. Были у того брата в гостях. Сидим в комнате, он что-то пошел принести или куда-то пошел. Ну, тоже дома в соседнюю комнату пошел. Я посмотрел, у него такая белая штучка спрятана там. И мигает. Мигает. Постоянно вот так мигает. Кто разбирается, они уже поняли, что это мигает. Я братьям говорю, а вы знаете, что там мигает? Нет. А я понимаю, что они не знают. А это, говорю, интернет у него дома. И он даже сигнал дает по всему дому. Если я сейчас вытащу свой телефон и подключу Wi-Fi, только код, если у него раскрытый, то я смогу поговорить с всем миром. А если код закрыт, я могу спросить, он скажет, и я. Но зато он каждый раз на братском героически говорит, что телефон – это такое дело, что как мы жили. И бывает такое. Или еще один пример. Сначала задам вам один вопрос, а потом. Что это? Это мой телефон. Что это вообще, кто знает? А ну скажи громче, брат. Не-не. Смартфон. Смартфон. Это не телефон. Брат Петя, вытащи свой, покажи. Покажи свой. Не бойся. Во-во-во-во. Вот. Вот это телефон. Вон, Анатолий. А это не телефон. Это смартфон. Знаете, что такое смартфон? Перевод с английского слова – это умный телефон. Да, это умный телефон. Я смотрел в словарях. Прежде чем говорить, я все это смотрел в словарях. Я не сведущ в этом, но чтобы говорить с молодежью на понятном языке, я все смотрел. Я перевод с английского вам прочитаю дословно. Умный телефон. То есть мобильный телефон, дополненный функциональностью карманного персонального компьютера. Этот телефон, он компьютер. Просто в маленьком виде. Кто разбирается, вы согласны или не согласны? Это правда, братья и сестры. Это маленький. Я у нас дома откровенно говорю на эту тему, с детьми, дети растут. У меня сын очень сведущий в этих вопросах, сейчас мальчики и девочки, они очень. Я принял позицию такую, не идти запретом. Не идти запретом, потому что у нас в церкви был запрет одно время, у нас строго в церкви в этом вопросе, я потом скажу кое-что. Но мы поменяли немножко позицию, потому что не работает позиция. Мы запрещаем, и тем самым те, которые пользуются, и те, которые не пользуются, перед ними большой разрыв. И эти тех не понимают, а те этих не понимают. Я был в одной церкви, ну и позвонил до собрания с молодежью, и зазвонил телефон в кармане. Я вытащил, раз, и говорю... Молодежь, у брата Пети смартфон. Я слушаю, меня удивляет ихнее отношение. Я спрашиваю, а почему вы удивляетесь? Я у нас в собрании вытаскиваю, никто не удивляется. Все нормально, естественно, никаких проблем. А вы почему удивляетесь? Если бы наши служители увидели у тебя этот телефон, попало бы тебе. Они каждый раз дают молодежи. Молодежи дают. Нельзя иметь такие телефоны. Я говорю, ну и какие успехи у вас в церкви? Молодежи есть или нет? У всех есть, брат Петя. Не только у молодежи. И у семейных, и у молодежи, и у подростков, у всех. Ну и у кого какие. У меня такой, есть такой побольше, не лезет в руку. И когда говорит, надо придерживать двумя руками телефон. Я недавно в городе увидел, ну, неверующая женщина, такая маленькая, почти по росту выбрала телефон. Как она, такой телефон. В буквальном смысле. Это маленький планшет, как будто, вот такой. Она держит его вот так, держит. Говорит, а вот ниже меня вот такая, ростом. Я говорю, ну, выбрала бы хотя бы, чтобы соответствие было. Ну, зато, когда она идет и проходит среди людей, все на нее открытым ртом. Ну, удивляются ее соответствию. Росту и телефон. И бывает вот такое, такая крайность, когда мы критически говорим, что это нельзя. Это одна крайность. Другая крайность. Когда мы говорим, что, например, вам знакома такая сеть Viber? Не бойтесь говорить, я никого не буду судить. Говорите откровенно. Знакома вам такая сеть Viber? Да? Хорошо. Вайбер – это христианская связь. Слышали такое выражение? Вот там все чисто, там все свято. Это для верующих сделано. Вайбер и WhatsApp – это для верующих. Там можно все. Мама, дети говорят, и у служителя Вайбер есть, и у ответственного, ну я если по Молдавии сказать, и у Андрея Боринского есть Вайбер. Ответственный брат. И Георгий Андреевич есть Вайбер. Ну и у него есть Вайбер. Мама, ну если у братьев есть Вайбер, значит и моей дочке можно. Это руководящие братья. Все же логически или нелогически? Все логически. И у дочки есть и Вайбер, и что не надо, и надо, и так дальше. И получается, родители некоторые разводят руками и говорят, вообще мы не знаем, как подойти. Не знаем, как подойти. Наши дети игры играют. Говорят, что там это христианская связь. А что-то там вообще не все христианское. И не понимают. Или знакомятся по интернету. Познакомились по интернету. Недавно один брат звонит и говорит, так, слушай, брат Петя, это сын мой объявился в церкви с невесткой. С другой стороны. А я говорю, они как познакомились? А я знаю, брат Петя, как познакомились. Не знаю, как познакомились. Ну, знаю, что, наверное, по интернету. Через Вайбер или что познакомились. Я говорю, через Вайбер невозможно ознакомиться. Они, наверное, через одноклассники познакомились. Я вообще в этом, брат Петя, не разбираюсь. Я говорю, вот и плохо, что ты вообще не разбираешься. А приди у нас, проведи беседу. Я говорю, знаешь, такую беседу ты сам можешь провести. Ты просто чуть-чуть вникни в этот вопрос. Я не программист и не специалист. А как нам делать? Вот вы воспитатель, я служитель. И задают вопрос. Как правильно? относиться к этой технике? Что можно и что нельзя? Можем мы сказать? Ну, я как служитель для своей церкви приготовил. Что можно и что нельзя? Ну, и для вас тоже. Хочу поделиться. Как я понимаю, что можно, что нельзя? Можно будет задавать вопросы. Можно сказать, что вы не правы. Я скажу, насколько я знаю, насколько я исследовал, насколько я сам пользуюсь. Я считаю, что достаточно. Достаточно. Таким методом идти, и совесть свободна у меня. Я никогда ни один фильм не смотрел, никогда ни в одну игру не играл, ни в какой таких сетях, потому что если сказать, что Вайбер это не социальная сеть, это неправильно. И Вайбер это социальная сеть. Ну, мы сейчас с вами об этом будем говорить. То есть хорошо, когда мы вещи называем своими именами. Одно братское недавно было и разделилось. У нас в Молдавии есть 4 региона, и в одном регионе было общебратское. И братское разделилось в понятиях электроники. Одни говорят, что Вайбер это не социальная сеть, это христианская. Другие говорят, Вайбер это социальная сеть. Так это социально или не социально? Это социально. Это социально. Что вообще такое социальная сеть? Знаете, что это такое социальная сеть? Напишите себе, если хотите. Чтобы вы знали. Формулировки. Они нам нужны. Социальная сеть. Это платформа, предназначенная для построения, отражения и организации социальных взаимоотношений в интернете. Социальная сеть – это платформа, предназначенная для построения, отражения и организации социальных взаимоотношений в интернете. Социальное – это между людьми. Платформа, предназначенная для построения, отражения и организации социальных взаимоотношений в интернете. Выражение сложное может быть, но если вникнете, каждое слово правильно написано. Там есть взаимоотношения, есть организации. Сейчас по интернету, братья и сестры, почти все организации работают, товары перепродают по интернету, есть интернет-магазины. Я вот пчелами немножко занимаюсь. Я могу в Украине из дома, в Украине где-то в другом конце Украины по интернету найти, что мне надо по пчеловству. У вас дешевле, чем у нас, почти в два раза. И я заказываю, и мне привозят прямо возле границы. Я перехожу границу, забираю. Плачу и прихожу в Молдавию. Перехожу в Молдавию. С чеком, как положено, все законно. Но это интернет-магазин. И это можно сделать по интернету. То есть какие-то отношения можно сделать. Я понимаю, конечно, здесь одну оговорку хочу сказать, что среди нас есть люди, которые крайне относятся к интернету. Братья и сестры, если в вашей церкви нет этой проблемы, если в вашей церкви нет вообще интернета, и не видно, что она когда-то появится в ближайшее время, потом она появится все равно. Но в ближайшее время, если не видите проблему, не, когда придете домой, не говорите в церкви, а вот там было общение, был один брат, и он сказал, что у всех есть, значит, и нам надо. А зачем, не знаю. Если вам не надо и хотите приобрести, потому что у всех есть, лучше вам это не надо. Но если есть какая-то необходимость в этом, родственники за границей, они, у кого есть родственники, у меня нет, но у кого есть родственники, они вам и бесплатно пришлют и компьютер, и будут оплачивать каждый месяц ваш счет, только чтобы с вами видеться за компьютером. И такое очень много сейчас есть. Не все, конечно, родственники такие щедрые, но есть дети чьи, там, родители чьи. Это не секрет сегодня. Это как у вас должно, как у нас, так и у вас должно быть. И думаю, что так же. Поэтому начнем немножко по порядочку, братья и сестры, на эту тему говорим. Значит, вообще телевидение в бывшем Советском Союзе первый раз началась трансляция в 1939 году. Первое телевидение, которое люди начали видеть. Оно было очень примитивное все, но оно пошло в действие. Очень быстро начал оборот телевидения, очень быстро. Компьютера еще тогда не было. Компьютеры, когда приобрели, это секрет, когда вообще появился компьютер. Потому что оно все было сделано в военных целях, где-то в 60-е годы. Первый компьютер вышел на продажу в 1977 году. Первый компьютер в мире по статистике вышел в 1977 году. Но без интернета. Просто компьютер вышел, и он начал потихонечку входить в жизнь людей. И люди начали пользоваться. Одни были за, другие были против этого дела. Потом началась сеть такая, и она нас, верующих, очень пугает. Кто-то называет это сатанинские сети. Это интернет-сеть. Официально считается, интернет на этом белом свете начал действовать в 1986 году. Оборот пошел очень большой. Вообще интернет первое придумала Америка, тоже в военных целях, чтобы собирать информацию со всего света, передавать его быстро, просто, легко, в 1986 году. Но потихонечку оно перешло среди людей, среди простого народа. Сначала интернет был для, как бы сказать, каких-то добрых целей, для помощи людям. А потом, или на данный момент, интернет несет с собой одну из самых больших целей – это развлекательная цель. Это самый прибыльный, от основного отвлекательный, самый прибыльный, один из самых прибыльных методов или заработать деньги. Вообще, те, которые знают, как работает интернет. Вот один кабель, я кабель держал в руках, вот как толщина этой стойки, вот это. Примерно так кабель, интернет-кабель. Значит, у нас брат, вот брат Толя знает этого брата, брат Федя Капсанон. Он начальник связи Камрадского района, Южный регион. Сейчас он понизил сам себя в должности, потому что трудно в этой сфере находиться и хранить себя чистым. Связь у нас в столице Гагаузии, Камрате, было здание, наверное, 6 или 7 этажей. Я здание видел, но сейчас не могу вспомнить. Это 7 этажей. Все здание было заполнено большими такими аппаратами, которые принимали информацию, ее преобразовывали и вытаскивали в каком виде хочешь. Хочешь таком, хочешь слушательном, потому что информация должна зайти в провод и проходить. Вот как здесь. Она заходит в провод и выходит в колонки, да? А здесь она должна здесь зайти, в этой стране, и выйти в другой стране. И он говорит, мы изучали в свое время, как она ходит, как эти сигналы подаются, и мы это все знали. А когда вышел интернет, между прочим, интернет очень легко действует. И он рассказывал на грамотном языке, я могу на простом объяснить, я в этой сфере не знаю. Он вытащил нам кабель, показал в разрезе. Там внутри как жилка, это все оплетка, а внутри жилка, ну прямо как жилка, которую рыбу ловишь. Примерно вот такая жилка. И по этой жилке идет свет. Вообще интернет – это световые сигналы. И говорит, вообще уму моему, как специалисту, непонятно, как этот свет заходит, и с другой стороны светоуловитель есть, и он ловит этот свет и показывает его в цветном виде, или в словесном, или в любом виде. А придумали эту жилку в Одессе? Но ее не воспринял бывший Советский Союз. И продали ее куда-то в Европу. Он говорил, я забыл, какую страну. И сейчас они открыли лицензию, патент, и все там покупают. А интернет это с Одессы тянет. Корни туда. Ну и вот этот интернет потихонечку начал входить в нашу жизнь. Компьютер, интернет. Я больше буду об интернете. Говорить просто о компьютерах уже запоздалое дело. Компьютеры у многих есть. То есть на сегодняшний момент, что у нас очень насущно? Как я вижу, болезнь, как она входит в церковь. И Бог не благословляет тех, которые неправильно пользуются интернетом. Хорошие братья, хорошие сестры. И опустошаются из-за неправильного пользования интернетом. Если бы только опустошались, они и наполняются, чем не надо. И они оскверняются, остаются без сил, они не могут нести служение. Не могут нести служение. У них какое-то проклятие. Я встречал людей, которые уже зависимые от интернета. К сожалению, у нас на юге встречал брата молодого, который через интернет стал одержимым. Помешался в уме, не знает, что говорит, и очень плачевное состояние. Сейчас он вышел с этого состояния, но еще много-много надо его, чтобы он у него, после одержимости у человека психическое расстройство еще. Человека надо и психику его. А психика у человека, она восстанавливается примерно в 3 года, если хорошо с ним работаешь. Ну, надо, чтобы хорошо работать, он должен возле хорошего душепопечителя жить. К сожалению, он не там живет. Это периодически иногда с ним имеются встречи и беседуются с этим человеком. Поэтому опасность здесь очень большая. Есть для нас, есть для наших детей. И мы не должны очень легкомысленно к этому вопросу подходить. Итак, братья и сестры, я буду просто конкретно говорить, что я знаю. Дальше, как, с чем, как пользоваться. Значит, какие у вас есть в Украине социальные сети? Можете назвать? Без стеснения. Я откровенно, просто я в Украине не знаю, какие есть социальные сети. Вайбер есть, мы слышали, да? WhatsApp есть? Skype есть? Электронная почта есть? Одноклассники? Facebook? Что еще есть? Instagram? Инстаграм. Еще что? Яндекс. Твиттер. Еще. Контакт. Это я сказал. Еще что? Не расслышал. Достаточно, да? У нас сейчас школа настолько стала современной, что в каждый класс, я не знаю, кто подскажет, учителя, может, здесь есть, эти доски электронные, как они называются? Мультимедийная доска. Вот, правильно, брат. Мультимедийная доска. У нас в каждом классе, у нас в селе, это не город, в каждом классе мультимедийная доска. Каждая доска связана с компьютером. В каждом классе у учителя, вот так рядышком стоит шкафчик такой, там ноутбук, и учитель ответственный, это все дорогое дело, учитель ответственный за это. У нее есть ключик. Есть учителя умные и понимают, вообще интернет, если интернетом неправильно пользоваться, он детей делает вообще тупыми. Я не боюсь это слово сказать, это в действительности так, у них голова не работает. Есть умные учителя, они знают, как пользоваться и правильно учат детей. Как пользоваться, куда войти, что. А есть неразумные учителя, ленивые учителя. Они, когда не могут преподавать урок детям, и дети же сильно шумят, они включают им мультики. И тогда все открытым ртом сидят на уроке. Доска как телевизор. Включаешь и все. Здесь для нас, родителей, очень тяжело. отстаивать эти позиции. Мы детям мультики не показываем. Тогда надо идти побеседовать с этим учителем. Если он не поймет, будем беседовать с директором. И у нас в селе пока проходит. Мы имеем авторитет и перед директором, и перед примаром, и перед учителями. И пока смиряются. Но вот, например, в Камрате, в Ферапонтифке, вот недавно было Юра с женой были у меня. Классная руководительница первоклашек. Наверное, очень ленивая. Она каждый урок хочет мультики пускать детям. Каждый урок. И ребенок приходит домой, мальчик первоклашка, в жизни не видел мультики. А он у них такой впечатлительный мальчик. И давай всем своим братикам и сестрам рассказывать, что там было. И все открытым ртом слушают. Вы понимаете, что это такое? У детей возгревается желание смотреть. Это же очень интересно. И иди дальше, удержи этот вопрос. Мы поняли, что просто говорить нельзя. Это не работает. Я говорю конкретно, все, у нас есть решение. Члены стоят, а дети не стоят. В собрании там сидит, на балконе сидит, он в другом мире, ином мире. Подходишь с ним побеседовать, он: да, брат Петя, вы отстали от жизни, вы не разбираетесь вообще. Весь мир сейчас в этом. Например, на сегодняшний момент я могу с любым беседовать. И подросткам, и с молодежью, и с семейной. С любым могу беседовать на эту тему. На все социальные сети могу беседовать. Не потому, что я там везде побывал, но потому, что уже могу показать разницу, что можно и что нельзя. И задать вопросы, через которые он говорит: да, надо быть осторожным. Уже разбираются. Уже старшие начали разбираться. Насчет игр. Вообще, во-первых, чтобы пользоваться интернетом, нам надо с вами вспомнить одно место Писания. Ефесянам 5 глава, 15 и 16 стих. Ефесянам 5 глава, 15 и 16 стих. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Братья и сестры, дьявол сильно обкрадывает у нас сейчас в последнее время. Время обкрадывает. У нас нету времени читать, нету времени молиться, нету времени на собрание идти. Но вот на интернет у нас иногда может быть очень много времени. Насчет игр. Любых игр. Братья и сестры, первое, что они делают, первое, самое наивное, они убивают у нас время. Может быть, кто-то скажет: ну что, говорит брат Петя, разве верующие могут играть игры? Я вам расскажу один пример. Не так давно было. Пример мне, они, кто мне говорил это, они дали право говорить везде, где хочу. Поэтому я имею право говорить. Мы были с одним служителем, он говорит: слушай, в одной семье пошло поползновение по интернету. И дети, дочка там подросток, маленькие дети, мне кажется, и родители. Как чуть-чуть заговорю про интернет, что братья сейчас это плохо. Я смотрю, их собрание коробит, они недовольны. Вот прямо, что он говорит, сейчас везде это. Давай, говорит, посетим, наверное, там у них что-то есть, а я вообще в этом не разбираюсь. Давай пойдем. Были в этой семье. Говорили о том, о сём, потихонечку, потихонечку. А как у вас с интернетом дома? Ну, есть у дочки телефон, и она дает по дому. Через телефон можно дать Wi-Fi, и можно все перекачивать. Есть у нас дома, и хорошо. Ну и как? Интересные игры там есть. Она говорит: брат Петя, не говори. Мама шестерых детей говорит. При детях мы разговариваем. Дети, муж сидит, дети, она. Не говори, брат Петя. Такие интересные, аж завлекает. Угу. Ну, а какую игру ты последнюю играешь? Я не начал удивляться. Когда удивляешься, ты человек сразу замкнется. Люди, просто спрашиваю, как будто мне очень интересно. Какую игру? Говорит, там одна женщина, говорит, в черном платье, карате. И говорит, там дает одной, дает другим. И вот женщина такая. Ну, если так, реагировать. У меня внутри глаза увеличиваются и уменьшаются, а снаружи стою спокойно. Как мама шестерых детей играет в карате. Ну и говорю, как у тебя успехи? Ну, говорит, набираю очки. Хорошо, хорошо. А спрашиваю ее, а у тебя не было такое, например, как раз интересный момент, а дети один за другим вот так. У тебя не было как раз в интересный момент. Ребенок подходит, мама, кушать что-то хочет, или памперс полный. У тебя не было такого? Оставь, брат Петя, сколько раз дети голодными остаются. И памперс надо поменять, а как раз на интересном моменте. И плачет. Она прямо показывает. Иди отсюда, мешаешь мне. Ну, это уже достаточно для серьезной беседы. Что она сказала? Это уже достаточно. Я говорю, знаешь, сестра, так мне жалко это слышать. Ты, мама, твое предназначение жены устраивать дом. Эти дети еще чуть-чуть подрастут и скажут, мы никому не нужны были. Наша мама сидела в интернете и играла в карате. А мы голодные, полными памперсами ходили по дому. И твои дети все в мир пойдут. А Бог с тебя спросит, сестра моя, спросит. И не знаю, что ты Богу скажешь, не знаю. Тогда уже у нее глаза увеличились. Говорит, брат Петя, а я так и не думала. А как ты не думала, сестра? У нас такие хорошие проповеди. Они каждое воскресенье вечером, там небольшая церковь, слушают проповеди всего братства. Я Антонюк и Чихонцев. Они же все эти темы говорят. Мы же слышали эти, и я слушал, и вы слышали. Сколько есть тем? Может быть, не прямо таких, но косвенных все равно есть. Как вы, говорит, как будто вот затуманились, как будто затуманились, я не знаю. Оставь, брат Петя, я мелочь. А муж, называет его по имени, а он там сидит. У него дочка ему скачала. Ну, а тебе, брат, что скачала дочка твоя? Мне, брат, он уже начал понимать, к чему идет дело. Голову опустил и говорит, ну, мне, брат Петя, дочка скачала 10 дорог с препятствиями. Я никогда не играл, поэтому не знаю. Только представляю себе, что это такое. 10 дорог с препятствиями. И говорит, каждую дорогу препятствия и очки. Препятствия и очки. Ну, одна дорога заканчивается, сразу другая дорога. Ну, и очки набираются. И потом ты в конце победитель. Такая мелодия, и ты победитель. А ты пораженный, какой победитель. И он говорит... 10 дорог, говорит, и они меня... Я вообще так люблю машину, говорит, гонки, а там гонки. Я говорю, у тебя же есть своя машина? Есть. Ну, невозможно так на дорогах, как там. Там же по-другому можно, как хочешь ехать. Я говорю, хорошо, а как у тебя с проповедью? Ты проповедник церкви, так же? Да. Когда последний раз проповедь говорил? Ну, говорит, наверное, 1,5 месяца назад. А предлагали тебе как? Ну, каждый раз предлагают. А что ты не готовишься? Брат Петя, время сейчас тяжелое, нету времени. А играть есть время? Опустил голову. Жена говорит, оставь, брат Петя. Одно воскресенье утром надо ехать на собрание. Все приготовились, вся семья, дети одеты, яга одетая. Папу не можем найти. Где наш папа? Опаздываем на собрание. Дети, а ну папу искать. Все по дому ищут. Дом у них большой. И в дальней комнате, в зале, папа на 7-й дороге. Дети, папа, опаздываем на собрание. Подождите, еще 3 дороги осталось. И он на 7-й дороге. А он там сидит. Дети на маму спрашивают, смотрят, на папу, на меня смотрят. И с этим братом. Ну что, брат, я вас спрашиваю, правильно, правду говорит жена твоя? Правду, брат Петя, правду. Теперь ты смотри, реально, ты разумный человек, вроде не глупый, но глупостями занимаешься. У тебя есть семья, есть дети. Тебе бы плакать о детях своих, пока они маленькие. А если постарше, дочка подросток, за нее плакать. А ты глупостями занимаешься. Тебе бы проповеди готовиться. У вас в церкви такая большая нужда в проповедниках. Вы же любите хорошие проповеди слушать? Да. А сам чего не готовишь? Разве может после этой игры, когда ты станешь на колени, может тебе вдохновение от Бога быть? И чтобы тебе Писание открылось? Разве так действует Дух Святой? Дух Святой никогда не даст откровения после игры или после просмотра какого-то фильма. Так Дух Божий не действует. Смиренным Бог дает благодать, но не оскверненным. Поэтому вам надо покаяться искренне перед Богом, выбросить это из дома, и чтобы за детьми ухаживали, а детей заботились. Молитвенные часы делаете дома? Нет, не делаем. А как вы светильник дома возжигаете? Богу фимиам. Какой? Интернетский? Бог принимает такой фимиам? Нет, не принимает. Сами же понимаете, почему этим делаем? Вот не знаю, попутал нас дьявол, и вот вошли вот в это и все. Хорошо, идем дальше. Ну и я на фоне этого примера вам что-то и другое дальше расскажу. А дочку спрашиваю, она тоже там сидит, подросток. Но она более специалист. Она понимает, что родители попались. А ты, доченька моя, называю ее, сестричка моя, а у тебя как дела? Хорошо, брат Петя. Зарегистрирована в социальных сетях? Голубская мама. А что это такое, брат Петя? Ну расскажи, расскажи. Я говорю, она знает. Скажи, в одноклассниках зарегистрирована? Ну да. Ну и ты там в таком же виде, как здесь сегодня. Одни же голову опускают. Родителям говорю, вы свою дочку потеряете скоро. Ну и несколько примеров рассказал. Братья и сестры, вот социальная сеть «Одноклассники», она вообще не для нас. Вообще. Что это вообще такое? Значит, она была создана для того, чтобы... Я год не помню, не так давно это все создано. И все социальные сети как будто имеют... Вот эти последние названия, что вы сказали, они другую цель имели. А вот те первые, «Одноклассники», потом «Контакты», вот они все имели такую цель. Чтобы найти друзей, где бы они ни находились. Как находят? Ты открываешь свою страничку. Я никогда в жизни не видел... Говорю вам, как есть. Но это все по исповеданиям, потому что я читал, что расспрашивал специалиста, вот я вам рассказываю. Если здесь есть специалист и скажет, что я что-то не так говорю, можете сказать, и я готов исправить для дальнейшего назидания себя и других. Ты открываешь свою страничку. Обязательно должен зарегистрироваться там. И выставляешь фотографии свои. К сожалению... Особенно сестры. Практически говорят так, кто это смотрел, никто не видел ни одну сестру в таком же виде, как она в собрании. В основном распущенные волосы, стойка такая, нехристианская стойка. И несколько фотографий разных. И вас оценивает весь свет. Вашей страничке имеет доступ кто хочет во всем свете. Вот здесь разница между Вайбером и между Одноклассниками. Например, Вайбер никто не имеет доступ к моей информации, то, что в Вайбере. Это так или не так, кто знает? Никто не имеет доступ. Только то, что я выставлю или могу убрать. В контактах могут специалисты зайти на вашу страничку и могут вас там переодеть, могут вам там поменять прическу. Все могут сделать. У нас в селе был такой случай, это я свидетель. Девочка неверующая. Выставила себя, Какие-то ребята, сейчас есть, их называют хакеры. Они взламывают электронные замки и заходят на твою страничку. Сейчас и банки так деньги перекачивают, есть такие хакеры. И светофоры могут по интернету, один парень, слышали, может быть, взял на большом перекрестке, в большом городе, через интернет включил зеленый свет с двух сторон. И представляете, что произошло? Столкновение, и все пикают и друг другу показывают возле виска. Не видишь, что ли? А те обратно показывают. Ну, его споймали, этого парня, кто это делает. Можно, как там ходят, я не знаю. Как они входят и ловят друг друга. Но это есть, и это вы наслышались тоже. И вот здесь эту девочку, мальчики в классе, зашли в ее страничку и ее раздели. То есть в интернете взяли голое туловище блудницы и ее голову соединили. И получилась она в обнаженном виде, да еще и таком непристойном, что невозможно говорить. И они с мамой пошли искать, кто это сделал. А это пустили по всему свету. Любой, кто хочет, кто войдет в твою страничку, он тебя там увидит вот в таком виде. Представляете, что это такое? Позор. Ужасный позор. И они как раз были возле одного дома, я проходил, а мне они очень хорошо знакомы. Я по стройке у них дома работал. Ну, средняя семья, не скажу, что такие очень испорченные люди, развратные. Средняя семья, обычно неверующие люди. Я очень хороших отношений, мы много с ними беседовал. И она, мама мне лично рассказала, брат Петя, что сделали с моей дочкой. Опозорили на весь свет, представляешь, на весь мир опозорили. Ее в таком непристойном виде там поставили. И я не хочу говорить, как дальше она мне говорит. Это страшно, что изуродовали ее все, считай, на всю жизнь. Кто ее возьмет? Это молодая девушка. Какой парень возьмет ее? Потому что парни, в общем-то, по интернету ищут. А фотография, что интересно, никогда невозможно удалить. Даже если я в мире на свою страничку поставил какие-то фотографии, я никогда, даже после покаяния, не смогу их удалить. И закрыть страничку я никогда не могу. Кто скажет, что я говорю неправду, вы проверьте. Никогда невозможно. Если ты только код твой, что которым ты входишь в эту страничку, выбросишь, знаете, что происходит? Говорит, я код, все, выбросил и забыл, и не имею доступа. Ты выбросил, забыл, но весь мир имеет доступ на твою страничку. Никогда не аннулируется, братья и сестры, никогда. Или вы не согласны? Скажите, пожалуйста. Пожалуйста. Точно? Да, там все аннулируется. В контактах можно, а в одноклассниках нельзя. Ага, послушайте меня. Ничего, ничего. Можно говорить. Это и для меня информация. Я изучаю ее. Как? В поиске, если в Google вводишь да. Имя и фамилию, да. Выбивают, допустим, этого человека, выбивают все его фотографии. Выходят они. Фамилии, да. Людей, да. Тоже. Да. И если даже ты был удален, так? Вот правильно. Слышишь, сестра? Как? Везде это. Пожалуйста, брат. Пожалуйста. Да. Да. Да, да, да. Да. И к нему звонят и говорят, где твоя страница? Почему ты, а он ему уже свидетельствует. Я покаялся, и я не хочу. Вот сейчас он мне рассказывал, и его друзья тоже звонят к нему и спрашивают, где твоя страница. Значит, здесь хорошо, брат. Здесь небольшие специалисты просто. Друзья все, слышите ли, возраст какой? 15 лет. Это небольшие специалисты. 19. А 19. тоже небольшие. Я разговаривал с братьями, которые программисты, которые знают, как эти фотографии достать. С интернета ничего не стирается, братья и сестры. Понимаете? Даже вот мы с вами по Вайберу, если я послал фотографии, брат Миша послал по Вайберу фотографии, эта фотография никогда не стирается. Оно в интернете и оно в памяти. Я читал в газете. Россия хочет такой закон вывести. Но не знаю, как получится. Одна женщина в уголовной сфере пишет просьбу, это статья в газете, что просьба такая, чтобы телефонные эти компании, которые этим всем делом занимаются. Я знаю, как у нас называются в России. Есть разные. У вас Киевстар в Украине, там еще вот такие эти компании. Что вам понятно было, да? Вот эти компании, это в России. Они, на данный момент у них так, в этой газете написано, что они собирают информацию только месячную. То есть за один месяц, это и вы, наверное, даже простой домашний телефон. Каждое слово записывается. То, что мы пересылаем, это все записывается, все в интернете. И обязать их всех, чтобы они хранили информацию 6 месяцев у себя. То, что в мировом компьютере это все собирается и навсегда собирается, это одно. А здесь, чтобы каждая компания у себя держала. Почему? Потому что в мировой компьютер не все имеют доступ. А в свой, своя страна, если надо, свои органы имеют доступ. И чтобы, когда им надо, про любого человека эту всю информацию достать. Это все сохраняется, братья и сестры. Поэтому и брат один, программист, он говорил: братья, я был в мире, много чего понаставил. Я сейчас покаялся, большой специалист, хочу все удалить. Как будто удаляется, но если кто разбирается и захочет зайти, он может зайти через другое место. Правда это? Здесь есть, которые чуть больше понимают. Николай Степанович рассказывал, что одна сестра, мама верующая, да. Она заняла лист моды. Ее фотографировали, фотографии в интернете. Прошли года, она покаялась. И она захотела удалить свои фотографии с интернета. Куда она только не обращалась, платила большие деньги, ничего сделать не могла. Да. Подошла к нему, попросила, чтобы он помог. Он говорит, что я тоже разговариваю с специалистами, они говорят, мы постараемся, но обещать не можем, что мы это сделаем. Это очень тяжело, практически невозможно. Да. Это практически невозможно, это правильно. Братья, это сколько я проверял информацию, серьезно. Дети наши, которые не разбираются, подростки, молодежь, они думают, что они разбираются, они навешают там все, а потом, когда удалять, они думают, что удалили, а в общем ничего не удалили. Все там находится, потому что это интернет. Ты пустил это на весь свет. Это очень сложно. И поэтому мы должны это знать. Прежде чем и нашим детям, девочкам, особенно сестры-воспитательницы, девочкам нашим это объяснить. Они себя понаставят там по-разному, а потом опомнятся они. Ум придет. Помните, у блудного сына написано: пришел в себя. Это ум. Ум пришел, созрело. Это все удалять. А как удалять? Ты хочешь быть искренним, истинным верующим, оно не удаляется. Нет, перед Богом оно удаляется. Перед Богом ты свободный. Но если кто-то о тебе захочет поискать что-то, можешь попасть очень плохо. Очень плохо. Поэтому увещевать наших детей вам, как воспитателям, я считаю, что надо объяснять детям на понятном языке. Мы не сможем им запретить сейчас. Сейчас всем дарят телефоны. И чем беднее страна, тем больше им дарят. Украине дарят, Молдавии дарят телефоны детям, подарки. А родители, которые уезжают на заработки, очень неразумно многие делают. Многие, очень неразумно. Еле-еле заработал пару сотен долларов, первый домой покупает компьютер. Он же соскучился за детьми. И подключает всех к интернету. И всем детям подарок покупает смартфоны. Или еще что-то. Чтобы с детьми, по Вайберу. И сам того не зная, всех вводит в сеть, но не учит, как этим пользоваться. Понимаете? Не учит, как пользоваться. Итак, одноклассники, эти контакты, Facebook, тому подобное, это нам вообще не нужно, братья и сестры, вообще не нужно. Знакомиться, например, некоторые знакомятся по этим социальным сетям и говорят, ну, мы познакомились, я встречал, я братьям-слушателям сказал, пусть меня Бог помилует, чтобы я сочетал брата и сестру как служителя, которые познакомились по интернету. Я не зарекаюсь сказать большое слово, но пусть меня Бог помилует, чтобы я их сочетал. Я скажу вам почему. Чтобы познакомиться в этих сетях, надо задать: девушка, столько-то лет, задаешь, заказываешь себе, столько-то лет, из МСЦ ХБ, чтобы было, возраст такой-то, и все, пустил. И тебе выйдут с разных стран, и с Америки, и с России, и с Украины, из МСЦ ХБ, сестры. И ты там будешь искать среди них, и там есть тоже разные. Есть кто-то без стыда выставляет себя, я видел в Вайбере даже, сестра на море. Лежит на скале в ужасном виде. Упала. Точно, брат Миша. Духовно упала. Точно, здесь оценка точно. Лежит на скале. И представляете, брат ищет себе невесту среди невест этого сайта. Чтобы найти себе подходящую и по виду, и еще почему-то, он должен всех альбомы пересматривать. Представляете? И он пересматривает фотографии. Одной, другой. Скажите, это... Вот вы, люди разумные. Это духовно здравый человек? Здоровый или нет? Это больной духовный человек. Или сестра? Или сестра? В общем, ищут братья, а сестры... демонстрирует. Но бывает и сестры крючками ищут тоже. Крючками. Пишут сообщения там. Если напишешь брат сестре спокойной ночи, 12 часов ночи, она спать больше не будет. Она должна думать, как дать ответ. И вот они ищут друг друга. И в этих исканиях, в самих исканиях есть осквернение. В самих исканиях. Где, извините, где должны верующие знакомиться? Вот здесь могут знакомиться? Да благословит Господь после этого общения, чтобы была у вас свадьба где-то. Регентские курсы. Молодежное общение. Там мы встречаемся. Благовестие. Прекрасно, братья. На благовестие видно, какая сестра сколько спит. Как она умеет готовить. Какая она хозяйка. Она добрая или самолюбивая. Все видно. Сестры точно так же. На благовестие все видно. Как он с Библии тянется. Как он к служению. Как он отказывается от проповеди. Видно. Если только у него задний ход, не идите за такой. Это плотской верующий. Плотской. Не хочет проповедовать, всегда не готов, всегда небритый, всегда неумытым лицом, и со рта идет запах. Я говорю откровенно. Лентяй. Утром пару минут зубы почистить и побриться. С этим человеком трудно будет. Но благовествовать любит. С Библией ходить, рассказывать всем, но не любит готовиться. Он по вдохновению только благовествует, только по вдохновению. И проповедь у него все по вдохновению. А в один день вдохновение заканчивается, и жить надо. И не с кем жить. Очень тяжело. Поэтому на благовестие очень идеальное поле для знакомства. И ты знаешь, кого берешь. И сестра чуткая, она: «Братья, дайте рубашки, дайте я постираю, братья, дайте я сейчас, мы сейчас приготовим, сейчас, братья, вы немножко отдохните, мы сейчас». Я часто же на благовестие, особенно палаточное благовестие, идеально, все видно, я даже смотрю и говорю: вот эта сестра будет хорошая жена чья-то, а это кому попадет, ой-ой-ой. Должен будет всю жизнь смиряться он, всю жизнь должен будет смиряться. Ну и есть, конечно, будет смиряться, что поделает, если взял. Итак, братья и сестры, эти социальные сети, о которых мы сказали, они нам вообще не нужны. Вообще. Следующее, что можно? Я считаю, можно Viber, WhatsApp, электронная почта и Skype. Все. Больше ничего. Это достаточно с любом конце света поговорить с человеком. Практически у нас в Молдавии бесплатно, думаю, у вас тоже бесплатно. Когда берешь карточку за определенную сумму, сейчас выгодно так брать. Не знаю, какие у вас есть. У нас есть 30, 60, 100, 130, 160, 180. Ну, смотря сколько кто говорит. Я взял побольше, потому что мне надо говорить со всем светом и очень много по служению. Надо говорить очень многими странами. Вот в Турции у нас появилась одна сестра нашего братства. Интересно, Бог так. Мы были уже два раза в Турции, не можем найти точку. Сейчас появилась одна сестра. Она в Сибири неверующая, светлая русская женщина. Будучи неверующей, вышла замуж за турка-бизнесмена. А у него дело там с проблемой была же Россия с Турцией. Недавно, полгода назад. И у него бизнес закрылся. И он уехал обратно в Турцию. Ну и забрал свою жену. А она в это время покаялась. Уверовала, стала членом нашего братства. С мира, абсолютно с мира женщина. И туда попала и звонит братьям. Никто здесь в Турцию не едет. Я здесь ни хлеба преломления, ни общения. Среди мусульман ужасное положение. Ну и братья как-то вышли на меня. Вышли, мы были два раза в Турции с братьями по собственной инициативе. У нас язык схож, где-то 70% гагаузский, турецкая, тюркская группа. Ну и дали мне номер. Я ей позвонил один раз, поговорил 7 или 8 минут, у меня ушло 50 лей со счета. А 7-8 минут сестру, изголодавшейся общению, это капля в море. Но я знал, я с ней говорю, смотрю, ой, Боже мой, это же мне надо все платить. А у меня семья, и как у всех, обыкновенные нужды. Ну и мы договорились с ней хорошо, а в конце я спрашиваю: сестра, у тебя нет электронной связи никакой? Есть, говорит, у меня WhatsApp есть, но я сейчас в селе, через неделю буду в городе, выйду на связь, вот мой номер запишите, будем говорить. Через неделю... Записал, включилась, вышла ее фотография. В косыночке, светлая сестра, только лицо так. Не, чуть больше, и она среди цветов там. Эта сестра наша вышла. Я с ней могу общаться сколько хочу бесплатно. Сколько хочу, могу общаться бесплатно, наставить, увещевать. Вопросы у нее есть, она может мне звонить. Вот для этого дела оно очень удобно. Потому что я плачу сколько-то сумму, имею карточку, и мне дают у нас в Молдавии 6 гигабайтов. 6 тысяч мегабайт. Представляете, сколько это? Кто разбирается? Это говорит до упаду. И еще останется. Это очень много. Ну, такая сеть у нас, очень дешевая сеть. И у нас собрание, у нас все в этой сети находятся. И очень легко друг с другом общаемся бесплатно практически. Теперь, братья и сестры, какие есть опасности в этих разрешенных сетях? Они не христианские. Не христианские. Но с ними можно пользоваться и не оскверниться. В других можно пользоваться и оскверниться. А в этих можно пользоваться и не оскверниться. Вот я пользуюсь, я не осквернюсь. Можно не оскверниться. Какие там есть опасности? Многословие. Не миновать греха. Это Viber, WhatsApp, это Skype. В электронной почте многословие трудно делать. Трудно. там писать долго и нудно. А здесь можно по Вайберу, WhatsApp, просто нажал кнопки и наговорил, и пустил, и она там. Когда включит, тогда и придут все слова. И проговоришь там, хоть запой, как хочешь. И хоть проповедь скажи. Оно все там будет. Это одна сфера. Какая опасность? Первое – это многословие. Многие братья и сестры без причины звонят и держат, потому что бесплатно. Другого человека отвлекают просто. Я в нашей собрании сказал, если кому-то есть время и звонит другому, имейте в виду, что не все такие, как ты. Человек, может быть, как раз что-то делает, и здесь звонит телефон. Но он должен поднять. Поднимает, у этого есть время и есть мегабайты много. Он их, чтобы не сгорели в конце месяца, он их использует. И отвлекает другого от работы. Может быть, кто-то готовит, кто-то еще что-то. Или сестры такое делают дома. Готовит кушать, здесь включила компьютер, ноутбук, и там сестра его, ее по плоти сестра, или по духу сестра с той стороны. А что там готовишь? Ну, вот это борщ. Что сейчас ставишь? Как будто она не знает. Не, так не надо. Я вот так, такой метод. Я вот такой метод сделаю. Вот этот рецепт сделай. И учит ее оттуда, как готовить. Я вообще против всего этого. У нас собрание, говорят, братья, сестры, не занимайтесь этим делом. Мы должны быть строгими к себе. Строгими. Если мы не будем себе строгими, мы духовно все будем распоясаны. Как в Слове Божьем, в первом послании Петра написано: «Препоясьте чресла ума вашего». Христианин всегда должен быть препоясанным. Я это и раньше говорил, и сестрам, и братьям говорил. Христианин, который вот, если братья и сестры, прическа у нее такая, вот, Бог знает какая, и у братьев сейчас есть такая. Вот, волос вот так поднимает братья. Да? Я удивляюсь. Раньше в миру, я был в мире, я помню, на дискотеку пришел один с города, один вот с такой прической. Его в тот вечер побили и подергали его за эту прическу его. Это вообще постыдное дело было. Хвостик, чтобы еще там что-то у него было. Да за хвостик дергали еще мирские. А сейчас собрание смотрю, отделайте петух, такой петух делайте. Это вообще позорно. Если бы ты вообще знал, что это такое... Это вообще позорное дело, что ты себя делаешь. А наши мальчики так делают. Сейчас модно вот здесь. Раз, вот так делают мальчики. Или так делают. Как нам с вами им не объяснить это? Они сами себя позорят. Люди должны со стыдливостью одеваться. И христиане тоже должны со стыдливостью. Это бесстыдство. И я иногда удивляюсь, что христиане и братья, и сестры могут без стыда себе позволить и здесь открыть, и здесь распустить, и здесь коротко, ни назад, ни вперед не нагнуться. Надо ровно стоять. А многодетные мамы, они как ровно стоять будут? Здесь кричит. Надо же нагнуться взять. А если взял, то и стыдное дело. И это бесстыдство, оно проходит среди христиан. И в интернете бесстыдство больше проявляется, братья. Я никого не обижаю, что я говорю. Я говорю откровенно. Я же не знаю, кто этим делом занимается у вас. Но если кто-то этим делом занимается, и то если есть, посмотрите в свете Писания на себя. Посмотрите. Вы припоясанный христианин или распоясанный христианин? Если вы распоясанный христианин, припоясьтесь. И ум ваш припояшьте, чтобы правильно видеть обстановку. И самого себя припаяшьте. И братья, и сестры. И вот эти моменты мы должны быть припоясаны. И в интернете мы тоже должны быть очень даже припоясаны. Мы не можем, если я не знаю, зачем я туда включаюсь, я ее вообще не должен включить. Ты подумай, сегодня молитвенный час сделал, с Богом пообщался. Что ты там делаешь? В скайпе хоть даже в вайбере, хоть даже в ватсапе. У нас в церкви сестрам молодым никому не разрешаю ставить никакую свою фотографию в вайбер. Может кто-то подумает, почему? Скажу почему. Это идет самореклама. Вот одну интересный опрос молодежи, мирской молодежи. Я вам прочитаю. 57% молодежи считают, что их поколение использует социальные сети для саморекламы, самолюбования и привлечение внимания к себе. Это правильно или неправильно? Как вы считаете? Самореклама, самолюбование и привлечение внимания к себе. В другом месте мне понравилось, я прочитал, это выпячивание своего «я». Когда Слово Божие говорит, что «я каждый день умираю», а здесь «я» воскрешают, пригревают и выпячивают его на весь свет. Такое общение у меня по вайберу, общение с одной молодой сестрой с нашей церкви. Смотрю на этой неделе одну фотографию. Она стоит как-то скромно, хорошо. Все, через неделю она на капоте машины. Ну ладно, попала. Брата Миша, оценки. Очень точно. Точно, она в аварийном состоянии была. И она лежит. Ты как там фотографируешь? Сейчас надо всем осторожно, я показываю руками. Да. Значит, и она там. И в воскресенье вечером пришел, я раз посмотрел, смотрю, она на капоте. Или нет, по-моему, это не на капоте, она другое уже поменяли. Каждую неделю меняла другое. Пишу ей. Скажи мне, пожалуйста, для чего ты меняешь так часто фотографии? Она очень скромно отвечает. Имею, поэтому и меняю. А сейчас же эти же и фотоаппарат тоже. Раз сфотографировал, раз подруга сфотографировала, тебе выслала и твои фотографии. Это секундное дело сейчас все идет. Имею, поэтому и ставлю. Хорошо. А тебе не кажется, что ты там рекламу делаешь? Ты же сама себя обесцениваешь. Ни один богобоязненный брат не посмотрит на пустую девушку, которая выпячивает себя и так, и предлагает себя. Я тоже был молодым братом, в собрание я пришел в 19 лет, и я сразу увидел пустых сестер, которые выпячивают себя, и сразу видел, которые в действительности богобоязненные. К богобоязненной просто так не подойдешь. У нее ограда серьезная стоит. И голыми руками не возьмешь. Это надо только при содействии Духа Святого. Иначе жену тебе она не попадет. И вот я говорю, ты себя так рекламируешь, попадется один пустой, который определит, что ты такая, и будет заигрывать на твоих чувствах. Между прочим, есть такие случаи. Я чуть-чуть вернусь по одноклассникам. Сестра общалась. А там же не говоришь, там только пишешь. И один мужик, бывший заключенный, опытный очень, представил себя в виде другого молодого симпатичного парня. Он человек в этом деле сведущий. Заиграл на ее чувствах, невинных чувствах. Наши же и мальчики, и девочки, я иногда смотрю, они же нетронутые, невинные. Они как дети, верят, что вот там, что тебе пишут, это правда. Люблю, не могу. Любит, пока тебя не использует, а потом любовь проходит. В Библии есть такое. И этот так заиграл на ее чувствах, что когда встреча была, она увидела уже другого, но она в сердце его уже полюбила. Даже такого. И он с ней заиграл, а потом выкинул ее за борт. И она осталась опозорена. Потому что если сердце уже пошло, ее трудно это сердце остановить. Все знают. И вот я ей говорю, попадешься одному легкомысленному, будет поиграть на твоих чувствах. Напишет тебе разные сообщения и пропадешь. Хорошая ты сестра, но пропадешь. А что мне ставить? Я говорю, ставь цветочки, Божие творение, или стих из Библии. Она пишет обратно, а чем я не цветочек? А я в этих вопросах очень строг. Я ей говорю, ты переходишь границу. Так нельзя говорить ни с одним братом. Ни с одним. Вы же понимаете, взрослый, что это такое? Это нельзя. Пишет. Извините, брат Петя. Раз, выходит цветочек. А так можно? Я говорю, а дальше не мое дело. Все. И беседу прекратил с ней. Дальше уже не мое дело. Как и хочется, а цветочки все красивые. Прошло время, года два прошло. И она пришла в себя. Она сейчас хорошая сестра. Бог и судьбу ее определил с хорошим братом. Все хорошо. Прошло время. Она присылает мне фотографии. Одна сестра с нашего объединения, к стыду скажу. На руках двух парней. В буквальном смысле. Это в Вайбере фотографии. Не в контактах. На руках двух парней. Ее держат. Понятно, как держит и за что держит. А она вот так. И она мне пишет. Эту сестру я знаю. Мы с ней учились на детских воспитательских семинарах. Она с такой-то церкви, хорошая церковь, с такой-то церкви занимается с детьми в церкви. Спасибо вам, что вы меня тогда остановили. Наверное, я докатилась бы до худшего состояния, чем эта сестра. Я сказал, слава Богу. Хорошо, когда братья постарше иногда запрещают. В Библии написано, увещевай и запрещай. И даже иногда не вовремя, как бы если кажется, запрещай. Иногда нам надо. Не обижайтесь, ни сестры, ни братья, когда запрещают, а мне хочется. А все так. Если даже у этой сестры это родные братья по плоти родные братья, все равно не целомудренно. Все равно. Вот здесь есть сестры, у кого здесь все нормально, она никогда, никогда своему брату по плоти, если ей, она уже сформирована, не сядет ему на колени и не обнимет его. Так или не так, сестры? Это только у кого здесь ненормально. Они могут все себе и лечь, и голову поставить ему. Я видел такое. Сестра, я говорю, сестра, как ты можешь голову ему сюда на колени ставить? В машине едут, и она отдыхает. Нет, ты не отдыхаешь, ни он не отдыхает. Что ты делаешь? А это мой двоюродный брат. Тем более. Тем более. Иногда вот христиане так вот с грехом, явно с грехом заигрывают, когда смотришь глазами, ну я с мира пришел, когда смотришь, прямо режет все. И иногда и родители, и служители иногда так наивно, ну что поделаешь, это же брат, сестра. Вот. Как что поделаешь? Как что поделаешь? Это же явный разврат. Нельзя такое допустить. И вот такие фотографии на вайбе, сестры, я вам совет даю. Я нашим могу запрещать, а вам могу совет дать. Ни одно фотография, те, которые еще не в браке, не выпячивайте и не ставьте на своих вайберах и ватсапах. Ни одно. Я разрешаю, когда в брак уже вступили, жених с невестой, на обручении фотография жених с невестой и поставили скромное фотографию, или свое пригласительное сфотографировали и поставили на свою страничку, ну, не страничку, а я не знаю даже, как грамотно это называется. Заставка. Да. Профиль или что. Короче, что-то из этого. Профиль, да? Правильно. Вы меня учите, я согласен учиться. И ставят себя в профиль свой там. А когда еще не браки, а братья вообще глупость свою показывают. Вообще. Одел очки черные. Одно зеркало есть, другого нету. Я говорю, иди сюда, иди. Ты Димон. Здесь Димон написано. Это ты Димон? Ты же Димка. Какой Димон? Это ты? И брат Петя. Брат Петя, это я давно. Как давно? Ну, месяц назад, давно. Ну что ты глупость? Ну если глупый, что ты всем его показываешь? Братья, не занимайтесь такими делами. Напиши стих. придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. И кто с вами сможет пообщаться, выйдет этот стих и почитает человек. Вот брат Миша говорил, девочка наклеила, да, стих? Да наклей стих, это же очень просто этот стих туда наклеить. И клея не надо. Быстро клеится. И не оскверняй себя и не оскверняй чужих. Зачем этим делом заниматься? И это в действительности, братья и сестры, это выпячивание своего «я». Время закончилось. Я одну мысль еще скажу и помолимся. В продвинутых странах европейских, прежде чем человека взять на работу, смотрят его Facebook. В общем, там очень проходит Facebook. А это одно из самых, ну так скажу, многообщаемых, или как правильно сказать, да? В котором много людей зарегистрированы. Да, как правильно? Ну, пользователи, да. Самые много пользователей, да. Этой социальной сетью Facebook. В Европе он очень сильно котируется. И прежде чем человека взять на работу, начальник, доступ имеет любой человек, входит в его Facebook, его страничку, и смотрит этого человека, какой он вообще есть. Что интересно, люди такие глупые, он думает, что он один перед компьютером, никто же его не видит. И столько ума не хватает, что он туда выставляет на весь мир себя. Начальник смотрит, этот человек серьезный или несерьезный. Если там фотография глупого человека, говорит, извините, мы на работу не берем. Почему? Он имеет право не объяснять. Серьезный человек, если даже в мирской, это в мире, я говорю, он ставит серьезные какие-то, с семьей, с женой, в парке, там что-то там, в отпуске где-то, на горах, в лесу, дерево какое-то интересное, цветок какой-то, ну что-то такое. А личные, особенно интимные стороны, серьезный человек никогда не будет выпячивать. Даже мирской. А верующий? А нам вообще там нечего искать. Если мы хотим общаться, братья и сестры, можно по Вайберу, но есть опасность. В Вайбере есть еще такая опасность – паблик-чат. На эту кнопку никогда не нажимайте. За ней все не христианское, за этой кнопкой. Почему я решил об этом говорить? Потому что один брат-служитель говорит, ну, мне молодежь утверждает, что это христианская сеть Вайбер, там ничего нет скверного. Но я посмотрел, и когда паблик-чат, увидел, что дальше там нечего искать. Я ему сказал, паблик-чаты – это дальше не христианское. Вот цепи я не знаю, есть такое или нет. По-моему, нет такого, кто знает. Подскажите мне. Вот цепи, по-моему, этого нет. Кто-то говорит, ну, если есть Вайбер, значит, через него тоже можно же войти в интернет и во все это. Ну, можно и не войти. А в контактах ты все, ты связанный. Если у кого-то есть интернет в телефоне, легче оскверниться через другое, чем через Вайбер. Понимаете, что я говорю? Если кто-то крайний говорит, ну, если Вайбер можно, значит, все можно. Нет. Вот уже сколько лет я пользуюсь, я никогда никуда не заходил. И могу со свободной совестью вам сказать это. И имею право это говорить. Потому что никогда никуда не входил. И если ты знаешь, что-то ты задаешь, мы люди разумные, мы должны знать, что могут предложить какую-то рекламу тебе. И можно, пока она загружается, можно быстро-быстро переходить вперед, и ты не осквернишься. А если ты любопытный, и это хочешь посмотреть, и то хочешь, конечно, ты скажешь, невозможно не оскверниться. Обязательно осквернишься? Возможно, братья и сестры, возможно. Но надо иметь страх Божий. Поэтому я призываю всех к страху Божьему. Мы не можем категоричными быть в этом вопросе. Я говорю, как я понимаю. Не надо быть обязательно программистом, чтобы вот так объяснить. Я у нас в церкви вот точно так объяснил. И всем понятно, если имеет человек страх Божий, он не будет в это лезть никогда. А если не имеет страха Божия, ограждай его как хочешь, он все равно будет лезть. И искать и найдет он. В интернете можно оскверниться, и очень страшно, и можно стать зависимым. Есть границы, придерживайтесь этих границ и подальше. Иов был человек, удаляющийся от зла, подальше. Пусть Господь благословит, себя хранит, детей хранит, правильно пользоваться интернетом, где не надо, вообще не надо лезть, и быть очень строгим к себе. Аминь.